Не успела я открыть дверь, как раздался звонкий лай, и в прихожую выскочила собачка. От неожиданности я уронила сумку с сырой индюшатиной. Совсем забыла, что в нашем доме новые жильцы. «Фу, Адель, фу!» — закричала Кристина. «Свои!» «Как ты назвала ее?» «Адель». «А ласково можно Адочка». Мне не понравилась кличка, но спорить с девочкой я не стала. «А кошка Клеопатра», — сообщила Тамара. «В просторечии Клёпа». Я заметила, что у подруги красные глаза, и поинтересовалась. «Ты супрастин пила?» «Два раза», — ответила Тамуся и оглушительно чихнула. «Что купила, индюшатину? Котлеты сделаем». «Нет», — хитро улыбнулась я, вынимая из пакета геркулес и пучок кинзы. «Спецкашу». Не успела мясо вскипеть, как раздался звонок в дверь. «Сними пену», — велела я Кристине. Девочка схватила шумовку и принялась шуровать в кастрюле. Я распахнула дверь. «Помогите, умирает!» — закричала Аня. «У меня просто подкосились ноги. Нет, только не сегодня, я так устала». «Вилка», — рыдала Анюта. «Ужас, катастрофа!» «Ну?» — безнадежно спросила я. «Что Машка съела?» «Голову засунула», — вопила Анечка. «Куда?» «Шуть!» — взвизгивала Аня. «Сейчас умрет!» Я надела туфли и пошла за ней. Зрелище, открывшееся мне на лестничной площадке перед квартирой Анюты, впечатляло. Дом у нас старый, из первой серии хрущоб, построенных еще в 66-м году. Мой отец непонятным образом получил тогда здесь квартиру. Полы во всех квартирах покрыты линолеумом. Лестницы крутые и узкие, а перила держатся на простых железных прутьях. Некогда они были покрыты веселенькой голубенькой краской, но она давно облупилась. Вот между этих прутьев Машка невесть как и засунула голову. Я подергала пленницу. Раздался одуряющий вопль. Ушные раковины мешали голове вылезти. На крик распахнулась дверь и высунулась Наталья Михайловна. «Что тут делается?» — завела тетка. «Ни минуты покоя. Полдесятого уже, спать пора. А вы визжите». Потом она увидела Машку и заорала во всю мощь легких. «Вань, Вань, поди сюда!» Появился Иван Николаевич. «Что за шум, а драки нету? Глянь!» Иван Николаевич оглядел пейзаж и попытался раздвинуть прутья. Как бы не так, они даже не шелохнулись. «Делать-то что?» — причитала Аня. «Она сейчас задохнется». «Не», — протянула Наталья Михайловна, — «горло свободно». «Надо намылить ей щеки и уши», — посоветовал Иван Николаевич. Анька сгоняла домой и притащила гель для мытья. «А-а-а!» — завизжала Машка, когда скользкая жидкость полилась ей за шиворот. «Бум-бум, Мака!» — пообещала я и крикнула. «Аня, тащи конфеты!» «У меня нет!» — всхлипнула Анюта. «Сейчас принесу!» — подхватилась Наталья Михайловна. Через минуту она вернулась с коробкой ассорти и бутылкой олейны. «Импортная дрянь — это не мылкая!» — заявила соседка. «Лучше намаслить!» Мы принялись щедро обмазывать Машку растительным маслом. Девочка поглощала конфеты и молчала. Заорала она только тогда, когда спасители попытались вытащить ее голову. «Ну и что делать?» — вздохнула я, оглядывая гелиево-олейновые лужи. «Чего-чего?» — обозлился Иван Николаевич. «МЧС вызывать?» «Не поедут они», — стонала Аня, — «и денег нет». «Ой, замолчи», — велел сосед, — «без тебя тошно. Хорошо, хоть девка заткнулась». Но тут у Натальи Михайловны закончились конфеты, и Машка принялась выть, как береговая сирена. Иван Николаевич бросился к телефону, а с пятого этажа спустилась Таня Елина. Скоро вокруг несчастной Манюни столпились почти все жильцы подъезда. Мужчины попытались разогнуть прутья, женщины засовывали в Машкин рот конфеты, кто-то наливал Ане валерьянку, кто-то гладил Маньку по голове. Наконец хлопнула дверь подъезда, и на лестнице раздался веселый мужской голос. «Где ребенок, застрявший головой?» «Тут», — завопили все. Присутствующие здесь же собаки залаяли, а Аня принялась истошно рыдать, громко икая. На лестничную клетку поднялись три мужика в красивых темно-синих комбинезонах. Они несли какие-то большие ящики. «А ну тихо!» — неожиданно гаркнул высокий плечистый блондин, самый молодой из спасателей. «Всем молчать!» Люди разом заткнулись. Даже пес Кулибиных, взбалмошная оболонка Люся, захлопнула пасть. Было что-то такое в голосе блондина, отчего все моментально захотелось его послушаться. «Чего собрались?» — недовольно добавил другой темноволосый крепыш. «Ребенка, что ли, с головой застрявшей не видели?» «Никогда!» — радостно выкрикнул 7-летний Ванька из 53-й квартиры. «Никогда! Интересно, как она это проделала? Башка-то не пролезает, только что пробовал». Аня неожиданно завыла в голос. «Уберите психопатку!» — велел блондин. «Это мать!» — сказала я. «Тогда суньте ей в рот кляп!» — посоветовал крепыш. «И чего орет? Только несчастного младенца пугает». «Заткнись, Анюта!» — велел Иван Николаевич. Привыкшая, что ее всегда успокаивают и жалеют, Аня на секунду оторопела и вполне понятно спросила: «Это вы мне?» «Тебе, тебе», — ответил Иван Николаевич. «Надоело, ей-богу, в ушах звенит. Все с твоей девкой в порядке». В ту же секунду Машку стошнило. «Умирает», — завопила Анька с утроенной силой. «Доченька, кровинушка, ой, погибает». Спасатели приладили какие-то штуки к прутьям и вмиг вытащили Машку. Намасленная, намыленная, перемазанная шоколадными слюнями, Маша оказалась в объятиях матери. Но Аня не успокаивалась. «Сейчас умрет!» Третий спасатель, оказавшийся врачом, приказал: «А ну дайте сюда девочку. Сколько конфет она съела?» Соседи принялись считать. Получилось, что плененная Машка слопала почти всю полную коробку ассорти, принесенную Натальей Михайловной. Грамм 200 ирисок, несколько мармеладок и большую шоколадку «Аленка». Кроме того, на ступеньках валялась упаковка от леденцов, но сколько из нее попало в Машку, неизвестно. «И что вы хотите?» — спросил доктор. «Безумные люди. Разве можно ребенку столько сладкого? Вот организм и защищается. Слава богу, что тошнит. Я бы промывание желудка сделал». Спасатели начали складывать инструменты. Аня принялась зазывать их пить чай, мужчины отказались, но приняли в дар домашние пирожки с капустой. К слову сказать, припадочная Анька великолепно печет. «Тетя Ложка подергала меня за брючину, Сашенька Ломакина из 50-й квартиры. Тетя Ложка, гляньте!» «Я вилка», — машинально ответил мой язык. Глаза проследили за исцарапанной детской ручонкой, и я заорала почище Аньки: «МЧС, стойте, не уходите, назад!» Спасатели вернулись в два прыжка. Крепыш отрывисто спросил: «Что?» Не в силах ответить, я указала рукой на лестницу. На один пролет выше, около окна, тихо-тихо стоял Ванька. Голова его торчала между прутьями. «Так», — протянул блондин. Пробовал-пробовал и добился своего. «Угу», — шепнул Ваняшка. «Поднажал чуток, она и пролезла». «Славно получилось», — одобрил врач. «Ловко вышло». «Немедленно, все по квартирам», — гаркнул блондин. «Забрали собак, детей, кошек, хомячков, попугаев, престарелых бабушек и ушли. Все, остались только родственники этого малолетнего испытателя. Где его отец и мать?» «Мой папа был летчиком и погиб при исполнении служебного задания», — озвучил Ваняшка постулат, который его мать-одиночка Соня вложила в голову сына. «А мама в ларьке сидит, круглосуточно». «Ясно», — буркнул доктор. Спасатели вновь приладили что-то к прутьям, и Ванька оказался на свободе. «Так мы пойдем», — вздохнул крепыш. «Граждане, никто больше попробовать не хочет. Давайте, пока мы тут стоим, не стесняйтесь. Вот вы, например», — и ткнул в меня пальцем. Я возмущенно фыркнула и ушла доваривать спецкашу.